Малость подсыпали перцу, запарил, очевидно, мы ему попортили паропроводы, — ответил Жуковский. — Александр Александрович, может быть, вы и полюбуетесь на наши успехи? — обратился он к вновь вынырнувшему на свет Божий чижу. — 4800! 4700! — выкрикивал дистанцию сигнальщик. — Прицел 230, целик тот же, — скомандовал Жуковский. Орудийные дула опять поползли следом за японской эскадрой. Неприятельские корабли опоясались огнями и легким, быстро тающим в воздухе зеленоватым дымком. — Японец бьет, ваше благородие! — доложил сигнальщик. — Закройсь! — скомандовал Борейко. Несколько крупных снарядов одновременно обрушилось на батарею. Они рвались спереди, сзади и с боков. Едкий удушливый дым окутал батарею. Все поспешили укрыться, и только Жуковский по-прежнему стоял на бруствере, да внизу Борейко, чертыхаясь, подбирал падавшие около него еще горячие осколки и внимательно разглядывал их. Сменившись с караула, Заяц улегся спать в казарме и не захотел из нее выходить, когда японцы начали обстреливать электрический утес. Но когда совсем близко разорвался снаряд и посыпались осколки стекла, Заяц мгновенно выскочил на двор. Как раз в этот момент над его головой с ревом пронесся снаряд и гулко разорвался в тылу. Заяц от страха присел было на землю, а затем, оглянувшись вокруг, стремительно побежал на батарею. Подгоняемый все новыми разрывами, он, пригнув голову, с разбега бросился в первый попавшийся каземат. При входе в него стоял, пугливо озираясь, чиж, и Заяц угодил головой прямо ему в живот. Удар был так силен, что слабонервный и перепуганный штабс-капитан потерял сознание и повалился на пол. Заяц, сбив с ног офицера, так испугался, что тотчас же выскочил обратно из каземата. При этом он налетел на Борейко. Но огромного поручика не так легко было сбить с ног. Он схватил Зайца за шиворот, сильно тряхнул и свирепо проговорил. — Ты обалдел, что ли, Заяц? Куда тебе черт несет? — Марш в крайний каземат! Будешь при перевязочном пункте! И в назидании так огрел его по шее, что Заяц едва удержался на ногах. Разделавшись с Зайцем, Борейко пошел проведать чижа и нашел его лежащим на полу. Около хлопотали два солдата, приводя его в чувство. — Что случилось? — удивленно спросил поручик. — Так что Заяц, ваш броди, как шальной, влетел в каземат, да ударил головой в живот их, благородие. Они чувства лишились, — сообщили ему солдаты. — Позвать фельдшера, пусть приведет штабс-капитана в чувство, — распорядился Борейко и пошел к Жуковскому. — Чиж в обморок упал, — весело доложил он командиру. — Дурак, Заяц, налетел на него, а тот с перепугу и сомлел, как крыхлая баба. — Послали туда фельдшера. — Ладно, давайте продолжать стрельбу, — коротко бросил в ответ капитан. Японцы перенесли огонь на эскадру, и батарея немедленно ожила. Как только обстрел утеса прекратился, по дороге к нему с Золотой горы показался экипаж, окруженный свитой верховых. Еще издали были видны красные отвороты генеральских шинелей. Через 10 минут коляска докатилась до электрического утеса, и из нее вышли Стессель и Белый. Выставив грудь вперед и высоко подняв голову, Стессель придал себе внушительный вид. Приняв рапорт Жуковского, он громко поздоровался с солдатами. Те ответили вразброд. Стессель сразу нахмурился. — Разве с такими солдатами можно воевать? Они даже на приветствие как следует отвечать не умеют, а еще кадровики. Хотел их крестами наградить за сегодняшний бой, а теперь воздержусь. Пусть сперва научатся отвечать как следует. Никакого порядка у вас в роте нет, капитан! — раскричался он на Жуковского. Тут его взгляд упал на усмехнувшегося Борейко. — А вы, поручик, чему смеетесь? Почему вы не по форме одеты? Борейко с удивлением осмотрел себя. — Где ваша шашка? — крикнул Стессель. — А зачем она мне, ваше превосходительство? — спокойно возразил поручик. — Японские броненосцы, что ли, ею рубить? — Как? Не по форме одет? — уже не помня себя, — кричал Стессель. — Арестовать, убрать!